Глава 2. Воспоминания о сыне. Пятница, 11 января. Сан-Хо встретился с мамой Ли Чун-Хи в полицейском участке. Из-за миниатюрной фигуры, мрачного лица и тусклых завитых волос она выглядела старше своего возраста. Коричневая пуховая куртка была застегнута до самого подбородка. Сжатые в кулак руки покоились на коленях. На фоне узкого овала лица ее и так четкие скулы выделялись еще сильнее. Отягощенное невзгодами лицо было охвачено беспокойством. Порывшись в документах, Сан-Хо узнал имя женщины — Ли Сан-Хи. На столе перед ней стояла чашка с кофе. «Что теперь будет с моим сыном? Следователь Пак — очень страшный и упрямый человек. Мы с ним будто бы на разных языках говорим, поэтому я обратилась к офицеру Ли. И она предложила поговорить с вами». Сан-Хо слегка наклонил голову вперед и осторожно взглянул собеседнице в глаза. «Я знаю, что вы сильно обеспокоены. Я бы хотел поговорить о вашем сыне». «Он совсем ничего не рассказывает», — покачала головой Ли Сан-Хи. «Ума не приложу, о чем он думает». Взгляд ее был опустошенным. Словно до этого она жила, цепляясь за иллюзорный образ сына, а не настоящий. Каким Чун-Хи был в детстве? В начальной школе или даже раньше? По лицу женщины скользнула бледная улыбка. В детском саду он был очень милым, но отец его тот еще вредитель. Бизнес прикрыл, долгов понабрал, а теперь и не свяжешься с ним. Где он сейчас, чем живет, чем занимается? Мы были без гроша за душой, и я решила, что собственными силами нас обеспечу. Устроилась на завод упаковщицей. Ухожу на рассвете, возвращаюсь в ночи, кормлю Чун-Хи. Вот и день прошел. У Чун-Хи ведь нет братьев или сестер. Как он проводит время дома? Ли Сан-Хи ответила с тяжелым вздохом. Изо дня в день в компьютер пялится, будто туда вселилось что. Мать целый день на работе. Хоть бы разок в глаза посмотрел. Делает вид, что меня нет. С начальной школы только своими играми и живет. А когда в среднюю пошел, будто бы ни разу и не заговорил даже. Только в интернете целый день и сидит. Но, следователь, послушайте, я костьми готова лечь на этой работе, лишь бы этому мальчишке учебу с телефоном оплатить. Устаю смертельно. У матери ни одного живого места на теле не осталось. А он учудил такой, ох!» Последние слова выплеснулись вместе с раздражением и злобой. Какое-то время женщина молчала. «Вы не пьете кофе, следователь?» — спросила Ли Сан-Хи, успокоившись и со вздохом взяв чашку в руки. «Я не хочу, спасибо», — покачал головой Сан-Хо. «Но неужели мой сын, эту девочку Ханари...» Она запнулась, будто не в силах произнести фразу до конца. «А как вам лично кажется?» «Ох, меня от одной только мысли страх берет. Ни за что. Мой сын не такой. Оценки у него, конечно, так себе, но не шальной он мальчишка. Он правда не такой, поверьте». «Получал ли он травмы вследствие какого-либо несчастного случая или, может, подвергался насилию в школе?» Ли Сан-Хи молча покачала головой. «Я провел небольшой психологический анализ. У него наблюдаются слабо выраженные симптомы депрессии и ощущение психологического давления, поэтому я решил уточнить у вас. Психотерапевты много денег берут, так что мы и не ходили ни разу. Но неужели он не разговаривает из-за болезни какой-то?» Сан-Хо помедлил с ответом. «Может, в детстве он получал какие-либо серьезные травмы? Животных не мучил, ничего такого?» — наконец спросил он. «Ну, насчет животных не знаю, но было кое-что другое. Когда ему было 7, он что-то схватил в канцелярском магазине и в карман себе сунул. Отец его тогда продул свой бизнес и сидел дома с ребенком, пока я на заводе работала. Владелец магазина вызвал мужа к себе и потребовал, чтобы он сам пошел в полицию писать заявление. Такой крик стоял. Ох, заявить на собственного ребенка. Совсем, видать, с ума сошел. От одной мысли о нем все закипает». Прочистив горло и подавив закипевшие в ней эмоции, женщина продолжила. Тогда Чун-Хи очень сильно испугался и потом целую неделю то и дело писался и какался, ни слова не мог произнести, — вздохнула она. Но на этом все. В дальнейшем это не повторялось? Нет, Спустя месяц муж ушел из дома, а потом он уже нормально в детский садик ходил. Сама я в школьные годы жила в хорошей семье. И вдруг раз — жизнь в нищету скатилась. Сейчас я из-за Чунхи себе места не нахожу. Уж совсем вздохнуть не могу. Санхо скривил губы. Видимо, тогда он испытал сильный стресс. Глаза Ли Санхи наполнились слезами. Я посчитала, что время лечит, и просто жила дальше. Это все моя вина, да? То, что он стал таким. Без конца сидит за компьютером, а когда захожу к нему в комнату, он ужасно дичится меня. Как вы думаете, почему он так поглощен компьютером? Наверное, потому что у него ни братьев, ни сестер, ни друзей нет. А я не знаю, как к нему в душу заглянуть. Я совершенно не понимаю, почему он вдруг сорвался. А, вот еще что. Этот человек пришел ко мне на завод, дал визитку и сказал, что поможет. Бесплатная помощь замешана в судебных разбирательствах или пострадавшим от государственной власти. Друг, что восстановит справедливость. Ю Чонёль. На протянутой Ли Санхи визитке краткое описание рода деятельности и номер мобильного телефона. Женщина фыркнула и, смяв карточку, убрала ее обратно в карман. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Все они мошенники. Если б только ему достались хорошие родители, Чунхи бы не ввязался в эту странную ситуацию». На последних словах женщина шмыгнула носом, едва сдерживая слезы. Завершив разговор, Санхо проводил мать Чунхи к выходу. После он зашел в отдел тяжких преступлений, где нашел Пак Минчхоля. «Беседа прошла хорошо?» — спросил следователь. Коллеги как раз разделились по группам и рассуждали над обстоятельствами дела. «Я составлю письменный отчет о психическом состоянии Ли Чунхи и отправлю его на почту завтра в первой половине дня». Санхо уже собрался уходить, когда Пак Минчхоль торопливо схватил его за плечо. В сжимающей его руку ладони чувствовалась сила. «Вы же понимаете, насколько срочным является нынешнее дело, да, помощник инспектора? Если этот парнишка сбежит, его будет непросто поймать. Но самое страшное не это. Если он вдруг совершит самоубийство под давлением следствия, дело в тот же день превратится в перманентный висяк. Уж помогите нам, пожалуйста». Санхо молча забрал свой дипломат и покинул полицейский участок. Он планировал сегодня ночью написать заключение, отправить его завтра утром, а после этого вернуться в НАП. Помощник инспектора зашел в Центральную государственную библиотеку, расположенную в районе Сочхо-Дон, и отксерокопировал несколько научных работ по преступлениям молодежи. В деле он собирался опираться именно на эти данные. Когда Санхо вернулся домой и слегка перекусил, незаметно наступил вечер. Он составил заключение о психическом состоянии и ходе психологической проверки Ли Чунхи в связи с делом Ханари, а также отчет о вероятности совершения юношей подобного преступления. Во время небольшого перерыва пришло звуковое уведомление о входящем письме. Санхо вошел в свой почтовый ящик и обнаружил оповещение о принудительной блокировке аккаунта. «Уважаемый Ким Сонхо, мы временно приостановили доступ к вашей учетной записи на официальной странице нашего телеканала в связи с публикацией на форуме материалов непристойного содержания. Если вы желаете восстановить доступ, просим связаться с нами по телефону». Шокированный содержанием письма, Санхо зашел на сайт телекомпании. Конечно, ничего непристойного он не публиковал. К тому же неподобающие материалы уже были удалены, и прочитать их теперь было невозможно. Кто-то украл его логин и пароль, а затем выложил издевательский пост. Именно к такому выводу он пришел. Санхо также осознал, что его пароль представлял собой довольно простую комбинацию его инициалов — KSH и последних четырех цифр мобильного телефона. А логин мог легко узнать любой из его собеседников по электронной почте. О документах, связанных с работой в полиции, он не беспокоился. Для внутрисетевой поисковой системы по делам была создана специальная база данных. Помощник инспектора все тщательно обдумал. Ему было не по себе. Он зашел на форум любимого онлайн-магазина. Среди нескольких комментариев кликнул на один за авторством Ким Санхо. «Чушь собачья. Одежда вся грязная и поношенная. Эй, пошли вы нахер. Хотите пожаловаться? Вперед. Мне плевать». Санхо тут же стер комментарий и сменил пароль. Происходящее беспокоило его. Подозрительно, что кто-то намеренно выложил не один, а сразу несколько зловредных комментариев. Санхо попробовал сложить в голове, где и что он делал под ником Сонхо111. На страницах каких банков он был зарегистрирован, в каких блогах оставлял комментарии, в каких онлайн-магазинах зарегистрировался и оформил покупки. Чтобы выявить наличие каких-либо изменений, он также зашел на страницу сообщества психфака и в блог для старшеклассников, на который подписался для расследования одного убийства, связанного со школьным насилием. Банки, открытые в прошлом счета ценных бумаг, страницы выпускников его альма-матер, ситуация затронула бесконечное количество его аккаунтов. Внезапно в голове вспыхнули слова. «С начальной школы только своими играми и живет, а когда в среднюю пошел, будто бы ни разу и не заговорил даже, только в интернете целый день и сидит». Так сказала мать Ли Чунхи. «Может, это Чунхи меня взломал?» — размышлял Санхо. «Вполне возможно. Номер телефона он мог увидеть на моей визитке, а потом вычислил и пароль, догадавшись об инициалах. К тому же он мог ввести в поисковик мое имя, изучить мои покупки в интернете, найти загруженные мной посты. Ведь если в поиске набрать сразу несколько ключевых слов, например, полиция и выпускник психологического факультета, можно узнать что угодно, в том числе, откуда я выпустился и где работал». Мужчина взял в руки телефон и набрал номер. «Это Ким Санхо. Простите за поздний звонок». «Ничего страшного, говорите. Я все равно на дежурстве». В трубке прозвучал звонкий голос Ли Чуйон. «Офицер Ли, кажется, меня взломали. Можете проверить, пожалуйста, так ли это? Кто-то раздобыл мой логин и пароль, выложил на сайте телекомпании материалы нецензурного характера и оставил глумливые комментарии на форуме онлайн-магазина. Я бы хотел проверить IP-адрес и личные данные того, кто это сделал». «Я могу разузнать. Правда, это займет определенное время. А пока смените логин и пароль на всех сайтах, где вас взломали. Если можно удалить аккаунт, удалите. И еще попрошу вас прислать мне в сообщении адреса страниц вместе с вашими данными для входа». «Хорошо, сейчас же все отправлю». Повисла тишина. И Санхо уже хотел сбросить звонок, когда офицер Ли вдруг спросила: «Вы ведь Чунхи подозреваете?» «Не знаю». «Не уверена, что это каким-либо образом относится к делу, но не думаю, что он на такое способен. Он все-таки уже в возрасте, когда люди могут так или иначе взвешивать свои поступки». Санхо не спал всю ночь. Он удалил уже несколько аккаунтов, но легче от этого не становилось. Раздвинув шторы, мужчина вгляделся в озаренный рассветом переулок. Понаблюдал за тем, как солнечный свет окрашивает всю улицу в красный, а свет фонарей угасает сам по себе. Он подготовил все необходимое для душа и пошел в ванную.